Лекция четвертая. Могущество скромности в науке и искусстве. 17 февраля 1872 года. 65. Я уверен, господа, что некоторых из вас удивило, а если мне удалось сделать мою последнюю лекцию вполне понятной, то и должна была удивить мысль об ограничении, которую я предлагал вам принять по отношению к идее о науке и к тому положению, которое я просил вас установить для нее. Мы так сильно привыкли думать о науке как о процессе открытий, что некоторые из вас, я уверен, были серьезно смущены моим предложением и еще более смутятся, если я и сегодня настойчиво повторю, что понимать слово «наука» и употреблять его нужно в смысле знакомства с вещами, давно уже открытыми и признанными за истины. Мы имеем несчастье жить в эпоху перехода от неразумного оцепенения к неразумному возбуждению. И если раньше исследование чего-нибудь являлось для науки актом величайшего мужества, то в настоящее время неисследование чего бы то ни было для нее равносильно агонии. Так что нам непредвиденно приходится измерять достоинство человека науки новизной его утверждений и искусством его метода рассуждений, положительно забывая, что наука не может быть совершенной ни как занятие разума, пока что-нибудь остается неоткрытым, ни как полезное орудие воспитания, пока хоть что-нибудь подлежит сомнению. 66. Вам, наверное, покажется праздной мысль о том, что открытия могут быть когда-нибудь доведены до конца, но вспомните, что невозможность этого означает только одно — что смертная наука должна оставаться несовершенной. Тем не менее, во многих отношениях предел практически полезных открытий быстро приближается, и вы, как студенты, хорошо сделали бы, признав, что он уже достигнут. Возьмем, например, науку орнитологию. Надеюсь, что вы имеете мало вероятий застрелить в Англии птицу, которая была бы неизвестна человеку науки, или застрелить в другом каком-либо месте такой экземпляр, который не принадлежал бы к виду уже описанному. И хотя многие из вас, рискуя даже жизнью, посвящая долгие годы наблюдению, могут надеяться принести в свои музеи синицу с никогда еще не виданным пятном на крыле, я серьезно советую вам не допускать, чтобы такие радужные надежды мешали вашим научным занятиям, и не посвящать исключительно вашу жизнь даже такому важному предмету. В астрономии небесные пространства все еще недостаточно исследованы самыми дорогими инструментами, и, может быть, кому-нибудь из вас придется возвести существование или даже проанализировать составные части некоторых светлых точек, которые могут увидать только два или три раза в течение столетия те, кто поедут для этой цели в Индию и кому погода там в это время будет благоприятствовать. Но для практических целей всех известных и перечисленных звезд вполне для нас достаточно. Если вы основательно знакомы с их видимым движением и ясно понимаете установленные отношения даже тех звезд, которые видимы невооруженным глазом, то у вас достаточно астрономических сведений как для занятий вашего ума, так и для направления вашего мореплавания. 67. Но если вы недовольны границей, предложенный мною для вашей науки, то тем с большим сомнением отнеслись вы, вероятно, к месту, которое я ей отвожу. Я знаю, что по нашей современной системе не принято считать химию, науку об атомах, низшей, а теологию, науку о божестве, высшей. Нет, многие из нас считают теологию даже не наукой, а спекулятивным стремлением, чуждым науке и по духу ей противоположным. Однако мне, может быть, необходимо отметить для вас в нескольких словах, что то, что мы называем теологией, если истина, то наука. Если же лживо, то не теология. Даже различие между естественной наукой и теологией нелогично. Действительно, вы можете делать различие между естественной и неестественной наукой, но не между естественной и духовной, не доказав предварительно, что дух не имеет естества. Вы найдете несомненным, что вполне истинное знание одинаково возможно и необходимо как относительно фактов, касающихся материи, так и сил и страстей, действующих на материю и в материи. И что самое благородное из всех доступных нашему пониманию сил есть сила, который или представляет себе, или постигает существование жизненной силы высшей, чем наша собственная, и что изучение отношений, существующих между этой силой и вытекающих из нее человеческих поступков, настолько же составляет предмет истинной науки, насколько и кривизна метательного снаряда. Влияние, например, вашего посещения церкви, с верой или без веры, в силу молитвы, на ваш характер, ум и поведение в течение дня настолько же подлежит ведению точной науки, насколько и влияние вашего завтрака на ваш желудок. Какое из этих знаний выше, я с уверенностью уже указал вам, и не боюсь никаких испытаний, которым вы пожелали бы подвергнуть мое утверждение. 68. Предположив такую границу и такую роль для нашего знания, предположив также, как я сделал, быть может, к вашему неудовольствию, что графическое искусство есть тень или образ знания, я хочу показать вам сегодня, в каком отношении к ним находится добродетель, называемая греками «софросини» — «здравомыслие», соответствующее латинскому «салус» или «санитас менитис». И английскому «health of heart». Если мы возьмем слова «mens» — «ум», «мышление», «рассудок» в переводе с латинского, «minis» — «гнев», «негодование» в переводе с древнегреческого, или «phrin» — «эмоции», «чувственность» в переводе с древнегреческого, за выражение страстной, душевной мощи человеческого существа, в отличие от интеллектуальной, то «mens sana» — «здоровый дух» будет возможен для всех нас, между тем, как созерцательная ступень высшего разума может быть и недоступна нам, так что для каждого из нас небеса только позволяют домогаться быть софос — мудрым, но требуют решимости быть софрон — благоразумным. 69. Не входя в обсуждение употребления этого слова различными писателями, я скажу вам, что самое ясное и здравое понятие об этом духовном состоянии дают выражение древней христианской религии и даже в том, что вы, может быть, считаете ее суеверием. Не входя в обсуждение личного существования и традиционного характера злых духов, вы на практике увидите, что внешние искушения и неизбежные испытания характера имеют над вами власть, так что и здоровье, и добродетель ваши зависят от силы вашего противодействия им, что, не встречая сопротивления, злая энергия их перейдет в ваше собственное сердце. Или и что обычная, вошедшая во всеобщее употребление фраза «в нем дьявол или злой дух» есть наиболее научное и точное определение настроения подобной личности. Вы найдете также, что изгнание его или очищение от него лучше всего символизируется в литературе для вас в образе человека, бродившего раньше одичалым и нагим среди могил, и сидящего потом смирно, одетым и в здравом уме, и что в каком бы смысле, буквально или иносказательно, вы не принимали библейское сказание о последующем, абсолютно верно, однако то, что стадо свиней, бросающееся на свою погибель, дает вполне ясное понятие о всякого рода бешенстве, является наиболее верным символом полного человеческого афросине, неразумия, безрассудства, безумства, когда-либо данным литературой. Различные виды безумия, я всегда употребляю это слово, желая, чтобы оно было понято буквально во всей его силе, восхищающиеся сценами смерти, которыми так заражены в наше время искусство революционной Европы, будут разъяснены в продолжении этой лекции. Но я не намерен не делать определенных замечаний, а только что упомянутых мною примерах, не печатать какого-нибудь отдела из всего сказанного мною, пока не проанализирую полнее элементы злой страсти, которая всегда искажала и оскверняла даже самые высшие искусства Греции и истинной христианской религии, всецело занимает в настоящее время воображение, опустошенное и лишенное радости нечестием и непокорностью. Что касается мрачности серого цвета, характерной главным образом для современной французской революционной школы, то я входил до некоторой степени в рассмотрение условий действительной умеренности и сдержанности ее в окраске, указывая, что вся сила не в том, чтобы избегать ее, а чтобы уметь ее распоряжаться, и что самые чистые, самые яркие цвета превосходно могут быть умеренно расположены, тогда как наиболее темные являются и наиболее резкими, и наиболее неуместными. но было бы бесполезно печатать эту часть лекции без пояснительных иллюстраций. Переходя к рассмотрению неумеренности и скромности при выборе даже сюжетов для ландшафта, я для контраста ссылался на спокойствие тернеровской гравюры «Река Грета, впадающая в реку Тис». 70. Если вы хотите почувствовать всю сдержанность этого рисунка, зайдите сначала в мастерские и посмотрите на выставленные там обыкновенные хромолитографии. Взгляните, как они искусственны с их Маттерхорнами, Монте-Розами, голубыми ледниками, зелеными озерами, белыми башнями, великолепными бандитами, романтическими крестьянами или всегда искусными спортсменами, рыбаками в голландских костюмах, и посмотрите затем, чем довольствуется Тернер. Ему не нужны и не особенно нравятся Маттерхорны. Ему достаточно глинистого Йоркширского берега, 8 или 10 футов высоты. Он не поблагодарил бы вас, если бы вы ему дали все гигантские леса Калифорнии. Он не заинтересовался бы ими, не был бы среди них и наполовину настолько счастлив, как здесь, с прутиком дубка, который Грета пригнула между камней и который теперь, когда вода стала глубже, снова пытается выпрямиться и ускользнуть из засады. Он не нуждается ни в башнях, ни в городах и довольствуется трехоконным деревенским помещичьим домом. Не нужны ему и блестящие бандиты. Смотрите, вот черная, а вот и белая корова. Чего же вам еще больше? Это неторопливо падающая быстрина, тут прерывающаяся, чтобы обогнуть прудок, там пенящаяся, низвергаясь по рифу в 6 или 7 дюймов вышины, неизмеримо важнее для него, чем колоссальное падение озера Эрио в озеро Онтарио, справедливо взятое Карлейлем за образец Ниагары нашего национального стремительного афросине. Безумие. 71. Мне нет необходимости указывать вам здесь на истинную умеренность краски в этом рисунке, на то, до какой степени здесь бледна зелень деревьев и мягка лазурь неба. Теперь я оставлю рядом хромолитографию. Но почему же то хорошо, а это дурно? Просто потому, что если вы будете размышлять, работать и воспитывать себя благородно, то полюбите реки Грету и Тис. Если же нет, вам понравится хромолитография. Одно нравится мужественным людям, другое — слабым. То скромно, полно истинного айдос, благородной сдержанности и благородного благоговения. В этом нет ни айдос, ни страха, ни меры, ни даже цели, а только собрано все, что можно было схватить, чтобы расшевелить гнусную апатию общественного афросина. 72. Апатия афросина. Заметьте это выражение. Вы можете подумать, что апатично афросине – благоразумие, а невоздержанность – полна страсти. Но нет, как раз наоборот. Внутренняя безжизненность в нас ищет резких внешних стимулов. Я должен вернуться ненадолго к искусству современной Франции. Наиболее полный отдых и освежение после переутомления в Лондоне может дать мне французская игра. Если же я пытаюсь отдохнуть в полях, то оказывается, что они уже за неделю до меня превращены все в дачи. Но французы играют так хорошо, что я заранее могу быть уверен, что все кончится прекрасно или настолько дурно, что вы как бы беспомощно присутствуете при каком-нибудь действительном бедствии. Но на днях я был обманут словом «комедия» в публикации о «Фру-фру», когда отправился смотреть ее. «Фру-фру» 1869, пьеса Людовика Галиви и Анри Мильяка. Главная героиня Жильберта, известная по прозвищу Фру-фру, привлекательная, легкомысленная и беспечная женщина, при этом глубоко несчастная. Большинству из вас, вероятно, известно, что первые три действия этой пятиактной пьесы — чистая комедия или, по крайней мере, игривая драма, кончающаяся в двух последних актах печальнейшей из всевозможных катастроф, хотя и слишком часто случающихся в повседневной жизни. Здесь минутная страсть является источником неисправимого горя и потерей всего, что героиня любила в жизни, и это вследствие героического заблуждения вполне хорошей и неэгоистичной личности. Я совсем заболел после этого спектакля и не мог оправиться целую неделю. Но спустя некоторое время мне пришлось говорить об этой пьесе с одной леди, хорошо знакомой с характером французов. Я спросил ее, каким образом этот впечатлительный народ выносит изображение такой потрясающей скорби. «А потому, — сказала она, — что французы недостаточно обладают симпатией. Они интересуются только внешностью сцены, и в действительности в настоящее время совсем тупы, а не впечатлительны. Моя горничная-француженка тоже ходила на днях смотреть эту пьесу, и когда по ее возвращении домой я спросила, как она ее находит, то девушка ответила, что пьеса восхитительна и что она очень весело провела время». «Весело? Но ведь эта история очень печальная». «О да, мадемуазель», — сказала она, — «история очень печальна, но и очаровательна. К тому же, как прекрасна была Фру-Фру в своем шелковом платье». 73. Джентльмены, если вы вникнете в образ мыслей французской горничной о трагедии, то увидите, что он является самым верным выражением взгляда высшего общества на мировые страдания, среди которых, пока оно может веселиться, все кажется ему прекрасным. Если бальные залы ярко освещены и туалеты прекрасны, то кому какое дело до того, сколько ужасов тут рядом и кругом? Нет, эта апатия заставляет нас застывать на самых высших сферах наших мыслей и охлаждает самые важные наши стремления. Вы знаете, что я никогда не присоединялся к общему кригу против обрядности, но мне слишком мучительно ясно, что сама англиканская церковь отвратила свои взоры от трагедии всех церквей, чтобы снова разукраситься пышными оконцами и одеяниями и любезно сказать себе в своем священном «поэкелия», шитье, узоры, вышивки, разнообразие. О, как хороша Фру-Фру в своем шелковом платье! 74. Мы признаем, однако, без затруднения пагубность ненасытности, нескромности в наслаждениях искусством. Менее признанные, но впоследствии этого и более пагубные, ненасытность и нескромность науки отвлекают нас от наших истинных добродетелей. Роковые неистовства научного афросина безумие, совместимы с самыми благородными свойствами самоограничения и самопожертвования. Не низкие страсти, но высокие надежды и самые благородные желания становятся наиболее пагубными, когда обаяние их превозносится тщеславием науки. Терпение мудрейших греческих героев никогда не ослабевало, когда испытание являлось в виде опасности или страдания. Но помните, что перед искушениями песню сирен море утихает. И в немногих словах, сказанных вам Гомером об их пении, что вы, может быть, еще недостаточно ясно заметили, выражена именно та форма искушения, которой легче всего поддается человек, выходящий победителем из всевозможных телесных испытаний. Тут обещано не телесное удовлетворение, но духовный подъем до восторга. Человек не понуждается, как понуждается вкрадчивостью комуса. Комус, комус. В древнегреческой мифологии бог пиршеств и веселья, ночного праздного времяпрепровождения, сын и виночерпий Диониса. Пренебрегать правилами мудрости, а призывается напротив, как вы все призываетесь в настоящее время, афросины. Вашего века. Научиться лучшей мудрости от мудреца. «Потому что мы знаем все, — говорят они, — что делалось в Трое по воле богов, и знаем все, что совершается на всеплодоносной земле». Гомер, Одиссея. Тут, как видите, все небесные и все земные знания. Я прочту вам это в переводе Попа, потому что Поп не допускает бесполезных переделок, но всегда иллюстрирует то, что выражает. «К нам, Одиссей, многославный, великая гордость ахейцев! Останови свой корабль, чтоб пение наше послушать, ибо никто в корабле своем нас без того не минует, чтоб не послушать из уст наших льющихся сладостных песен и не вернуться домой восхищенным и много узнавшим. Знаем все мы труды, которые в Трое пространной волей богов понесли аргивяне, равно как троянцы, знаем и то, что на всей происходит земле жизнедарной». Гомер, Одиссея. Перевод Вавересаева. Неудивительно ли, что опасность от этой новой мудрости была уже давно вполне распознана? Не страннее ли еще то, что прошли уже 3000 лет, а мы до сих пор еще не способны воспользоваться этим уроком и все еще больше склонны увеличивать массу наших знаний, чем пользоваться ими? Мы с каждым днем все горячее и горячее стремимся к открытиям и увеличиваем соперничество, и с каждым днем все холоднее становится наш восторг и все слабеет наше благоговение. 75. Но, господа, Улисс Гомера, привязанный к мачте, продолжает жить. Улисс Данте привязан к мачте другим образом. В 26-й песне «Ада» Данте встречает Одиссея, Улисса. Он, несмотря на покровительство Афины и после всех своих побед над судьбой, все еще не может избавиться от искушения и ищет новой мудрости. Он появляется за столбами Геркулеса, ободряет свою команду в необъятных пустынях Атлантики и погибает в быстрой Харибде беспредельного моря. В аду то неустанное пламя, которое постоянно окружает его, стоящего среди подстрекателей козлу, виднеется с высот скалы, кажется светляком, порхающим и туда, и сюда. А развивающееся одеяние, пытки, которое дрожит, когда он говорит, и раздувается, когда он движется, осуждает его на вечное искушение и на полную невозможность когда-либо освободиться от зла.